Меценат, каков экземпляр этот куколка, а? Это я его нашел. И за такого человека я получил всего 25 рублей. То есть так продешевить могу только я. Нет, не гожусь я в торговце живым товаром. Послушайте-ка, господа. Шутка наша, конечно, хороша. Она забавна, тонка и остроумна. Но как мы из нее, в конце концов, будем выпутываться? Ну, представьте себе, что этот бездарный идиот вдруг действительно, ну, каким-нибудь чудом выпустит книжку своих стихов, а? Ну, что тогда? Ведь скандал будет на весь мир. И пусть. И пусть. Я давно уже жажду такого звонкого мирового скандала. Ведь подобного болвана, как эта куколка, в 100 лет не отыщешь. И какой самоуверенный болван. Пусть будет скандал, так и надо, так и надо. Что ты? Смотрите-ка, взбесился человек. Эй, морщины, вольно, марш по местам. Да погоди ты, Кузя. Я давно, давно поджидал такого случая. Обратите внимание на меня. Я пишу, творю вещи кровью моего мозга, изливаю лучшие свои чувства, щедро бросаю в тупую толпу целые пригоршни подлинных бриллиантов. И что же? Я, как слизняк, пребываю во тьме, в неизвестности. Критики даже не замечают меня. Публика глотает мои произведения, как гиппопотам апельсины. Или как та гоголевская свинья, которая съела мимоходом цыпленка и сама этого не заметила. Так я что же, плюю на них, на всех? Более того, я хватаю эту куколку и швыряю ее им всем в гиппопотамью морду. Нате, нате вам! Вот достойный вас поэт! Смакуйте его! Жуйте вашими беззубыми челюстями! Эвива! Поэт Шелковников! Кузя, друг ты мне или нет? Друг? Так пиши еще о Шелковникове. Звони, ори на весь мир, я буду тебе помогать. Ух ты, ух ты! А я и не подозревал, мотылек, что ты можешь быть так серьезен и зол. Пожалуй, именно такое лицо я вылеплю и назову свое произведение «Ярость». А что, здорово? Мы-то в простоте душевной думали, что игра с куколкой — просто новенькая забава скучающей части русского мыслящего общества. О, мотылек, вишь ты, дай бог ему здоровья, взял да и подвел под эту дурацкую историю прочный идеологический фундамент. Умная голова, наш мотылек. Скажу честно, я удивлен. Кстати, а как же мы поступим с Яблонькой? Мы же решили позвать ее на коронование куколки. Действительно. Объясним ей, что куколка — жалкий болван, или оставим ее в неизвестности? А, по-моему, признаемся во всем, да и дело с концом. Она же с нами повеселится, да? Нет, ребят, плохо вы знаете Яблоньку. Она пристыдит нас, что мы издеваемся над невинным божьим творением, да, и сорвет всю нашу игру. Тогда представим ей куколку как нового Шиллера, Пушкина и Байрона вместе взятых. Значит, вы предлагаете попросту обмануть нашу Яблоньку? Да чего ты заныл преждевременно? Сперва мы Яблоньке ничего не скажем. Ну, а потом явимся к ней, пойдем на колени, да и покаемся. Кто открыл Яблоньку? Ты. Я. Значит, я за все отвечаю. У мецената и его клевретов была непонятная страсть — награждать всех, кто с ними соприкасался, прозвищами. Этим как будто вносился какой-то корректив в ту слепую случайность, благодаря которой человек всю жизнь таскает на своих плечах имя, выбранное не по собственному вкусу или вкусу других, а взятое черт знает откуда. Одной из удачных кличек считалась у клевретов сокращенная «яблонька» или официальная «яблонька в цвету», потому что это поэтическое название вполне соответствовало внешности Нины Иконниковой. Это была высокая,

А вы возьмите свеженькую и пойдем. Куда? Я вам долг отдам. Я, миленькая моя, человек честный. Ну, живо, живо. Да куда вы меня тащите, сумасшедший человек? Какой вы странный. Да уж и не говорите. Кончу я жизнь или знаменитым поэтом, или в сумасшедшем доме. Девушка, любите ли вы красоту мира? В плакучей иве, склонившейся над тихо плывущей рекой, в угрюмой примизне петербургских улиц, в новом интересном человеке. А человек этот... Девушка, что может быть интереснее мецената? Нашего доброго, мудрого, благородного мецената? Этого ленивого льва с львиной гривой на львиной шкуре? Льва, наполовину бросившего свою прекрасную львицу ради красоты, свободы и созерцательности? Я вас не совсем понимаю. И не надо, скоро поймете, даже вот сейчас. Вот мы уже у меценатова подъезда. Эй, швейцар, немедленно же вызовите из второго номера хозяина. Скажите по очень важному, спешному делу. Ну-ка, живо, живо! Вы очень странный, очень, но вы не страшный. Только зачем меценат? Может быть, он занят сейчас чем-нибудь, а вы его отрываете. Не лучше ли в другой раз? Не-не-не-не-не. Вот уже его шаги. Видите... Как он мягко спускается, как старый добрый лев. А за ним слышен тяжкий бег буйвола. Это, конечно, телохранитель. Меценат, а за ним Новакович, оба без шапок выскочили на улицу и, увидев около мотылька белокурую красавицу, замерли, молчаливые и удивленные.